Все взгляды скрестились на шефе, а он только вздохнул и приоткрыл рот, чтобы напомнить самой Гере ее же слова на их судьбоносной встрече в баре «Астероидный пояс» на Горсе. И никаких безумств, это мой девиз. Однако видение силы облило его горькой кислотой, воришка украл голокрон. Вдобавок, бывший падаван уже обратил внимание на то, что ощутил гибель примерно роты разумных существ, но среди них отсутствовали причастные к силе, близкий от звук подобной смерти Кайлибдиум навсегда запомнил. За ним, коротко произнес человек, сложив руки на груди, нахмурив брови и прикрыв глаза, «Карабаст!» Негодующе прорычал Зеп, то дает сигнал избавиться, то уступает бабе. Сабин криво ухмыльнулась. Еще один довод в ее копилку фактов о том, что Канан Джарус пережил приказ 66. Плюс к самому Эзри тоже стоит присмотреться. «Теперь объяснись, Кайлибдиум, и не смей мне заливать!» «Хаттов джедай», — рявкнула Твиллика, оставившая корабль на автопилоте перед входом в каюту. «Этот ситх украл мой голокрон», — заявил злящийся мужчина, нервно стукнув кулаком по лежанке. «Давно он так не заводился, с Гарсаисинды, и не в голокроне было дело, а в том, что под влиянием Геры он изменил своим принципам, и вот к чему все привело, империя его раскрыла. Нестерпимо захотелось сбежать и нажраться в стельку», как поступал десяток лет после того черного дня с приказом 66. Давно пора прекращать эту сладкую игру в повстанца. С какого пуду Эзра Ситх? Сердящаяся женщина уперла руки в боки. Когда-то она примерно так же ругала пьяницу, отучая Канана от выпивки, стимулирующий труд. Перекати поле драпанул до самой окраины галактики от внимания инквизитория и охотников за головами. Сбежал от темной стороны силы, пугающе разрастающийся от ядра, думал отсидеться и разжиться деньгами, изменил своему кредо и задержался, расплата подкралась, откуда не ждали. Канан разнервничался, мигрень отупляла, его движения выдают хищника, Гера, обученного убивать хладнокровно, внешне улыбчивый, а внутри он тертый, как ситх, подпитывается леденящими душу страхами, раздраженный Канан аж передернул плечами, сила через все течет, а на том корабле я ощущал его совершенно пустым местом с космическим холодом, вымораживающим саму душу. Инквизитор, ты хоть одного ситха раньше встречал, Джарус? Мальчик-инквизитор, так, да, и это все твои фантазии силы, уничижительно процедила серьезно разгневанная Гера, намеренно давя на силовую мозоль вместо упоминания пьяных бредней, рецидива которых, слава предкам, не было с момента разлюбезной встречи его яичек с коленной чашечкой Сабин. Нет, не все, Гера. В своей манере всплеснул руками Канан. Этот наводящий страхи мальчишка походя воскресил давно похороненное прошлое мужчины, когда он подростком щемился от каждой тени, страшась всех в белом, что рыскали по его тушку. Всепоглощающий ужас из детской поры выбрался из гробницы памяти призраком Кайлибдиума и пугающим образом угнездился внутри Канана Джаруса, горькой кислотой разъедая фальшивую личность пройдохи, после похорон падавана бросившегося во все тяжкие в нарушении всех заветов ордена джедаев, включая один из самых главных, ни к кому не привязываться. Теряющий самообладание Джарус с трясущимися поджилками зачастил доводами. Сама суди, как только в Лотал-Сити внезапно прилетел звездный разрушитель с Карусанта, как на первой же нашей миссии появляется этот, он знает мое имя по храму, втирается в доверие и крадет голокрон с мечом, а звуки никаких штурмовиков, кроме двух у шлюза, группы в тюремной камере и еще контрольной с тем агентом. Это была не подстава, а прикрытие его отступления. Отступление, значит, что за пургу ты несешь, олух? Ох, вот уж не думал и я, что ты такая параноидальная сволочь. Заподозрил в добром ребенке ситх знает что и дал сигнал Зебу бросить мальчишку подыхать в заминированном корабле. Что еще я должен был сделать, Гера? Мужчина тоже перешел на повышенный тон. Теплый и мягкий голос, в который он когда-то влюбился, сейчас выражал высшие осуждения и вселенскую разочарованность, подначивающую ответить грубой силой. Терпеть насмешки хладнокровного убийцы. Ситхи издевательски забавляются со своими жертвами, инквизитория охотится на всех выживших или причастных. Был бы он инквизитором, зарубил тебя твоим же мечом еще тогда. Предки, очередной выгоревший джедай стал ситхом. Не смей, вот и смею. Честно кинул бы парня погибать в чистом поле, говнюк, чем жалостливо подобрал и подло предал. Запальчиво выговаривала Гера, искренне возмущенная омерзительным поступком капитана-призрака. Горькая кислота разъедала ее отношение к этому сраному ситху. Предки, так за ним, это за сворованным джедайским кубиком, трусливое ничтожество!» Выкрикнув последнее слово, женщина со слезами выскочила из каюты любовника, открывшегося ей с совершенно неприглядной стороны, а ведь когда-то потирала лепки. Новый повстанец втрескался по уши Утипуси, но палка о двух концах. Глава 7. Спасение Эзры. Воодушевленный успехами Эзра рад был бы продолжить увлекательнейшие занятия с Голокроном, но его план побега не мог ждать. Тепло расставшись с Сателлой, запечатав Голокрон, Шиноби на радостях распечатал и слопал сытный батончик, потом занялся делом. Выудил припрятанную струну, приморозил оба конца к стене и растянул над двумя ступенями. Поводив пальцами у кадыка для настройки голосовых связок на самый наглый и хамский тон повышенной громкости, Эзра начал клоунаду. «Вы, ведро головые, еще пожалеете, когда мой дядя-император обнаружит, что меня держат тут против воли. Я гарантирую, что он лично, хы-хы». Самая суть в достоверном отыгрыше внезапного удушья на волне слухов о Палпатине. Замаскировавшийся Эзра великолепно справился, глупые клоны купились и ворвались предотвращать вред ценному пленнику. Едва на верхней ступени показался белый носок второго охранника, Шиноби при помощи чакры захлестнул ногу первого и натянул струну для второго, оба штурмовика звучно рухнули. Не теряя времени и не забывая про реквизит, пленник чудесным образом сбежал. «Пока, ребята!» – ехидно козырнул Эзра печатью концентрации, с ее помощью испаряя сухой лед, а левой рукой жамкая кнопку и запирая клонов вместо себя. Еще при волокуше Шиноби приметил пустоту ангара, сигнал с наживки Вуки сорвал дежурный звездный разрушитель с орбиты Лотала, как был, то есть с малым числом солдат и истребителей. Так что Эзра никого не встретил по пути к своему ранцу, хотя примечал видеокамеры и старался лишний раз не попадать в их область видимости. И каким же приятным был вход не в камеру хранения вещдоков, а на один из складов вооружения и обмундирования. Воришка не преминул поживиться армейскими штучками, особенно самыми емкими энергоячейками и разнообразной взрывчаткой, лежащей, что фрукты на прилавке. Конечно же, несколько новеньких и блестященьких шлемов тоже были запечатаны. Разумеется, один из головных уборов Эзра одел, чтобы подключиться к местной связи, затем воришка незамедлительно скрылся из склада в вентиляции, оказавшейся достаточно просторной для ползания даже клона-штурмовика, не говоря уже о щуплом подростке. Сканирование диапазонов внезапно выдало любопытную цитату: «Не как действительно сила вела, задержка незначительна. Транспорт под управлением агента Каллуса прибудет на Киссель через 2 часа. Вуки выгрузит в солевой шахте К-77. Это штурмовой отряд ЛС-5 с сообщением для агента Каллуса. Каллус слушает. Сэр, арестованный сбежал. Как они попали на борт?» Одновременно двое ответили. «Сэр, повстанцы его не спасали. Он сам себя спас. Не знаю, как, но наши сенсоры не засекли корабль повстанцев». Ауч, Эзра от неожиданного известия тюкнулся шлемом. «Поверить не могу, что они вернулись. Приказ всем группам штурмовиков прибыть на Нижний Эллинг». Кашлянув, Шиноби настроил голос под имитацию матерого клона штурмовика. «Штурмовик ЛС-1-2-3 докладывает. Лазутчики в Верхнем Эллинге, Нижний, это отвлекающий маневр. Может да, а может и нет. С 5 по 8 отделение к Верхнему Ангару, остальные к Нижнему», отдал распоряжение голос агента Каллуса, в торопях пропустившего важные детали, либо оказался не столь сообразительным, как подумал про него Эзра. «Ну, и на том спасибо», отключив микрофон, порадовался подросток. Он недаром носил поножи с наколенниками и усиливающей трубкой, сейчас они сыграли роль коньков на выдыхаемом изо рта тонком слое льда. Доверившись Найтию, Шиноби ускоренно понесся к своей первоначальной цели, тому самому Нижнему Ангару, располагавшемуся ближе к двигателям, тогда как Верхний, к носу огромного корабля. Эзра едва успел оказаться в коридоре с выходом непосредственно в ангар, когда отстрелявшаяся в нем троица повстанцев с безрассудной смелостью и дерзостью вбегала во внутренний лабиринт звездного разрушителя. «Держи оборону, пока мы не вернемся», — набегу повторил приказ Канан. «На сей раз не уходи, пока все не будут на борту», — поддакнула Сабин. «Это была не моя вина», — в который раз отнекивался Зеп. «Не могу согласиться», — вклинился Эзра, спрыгнув с потолка внезапно для своих горе-спасателей. Вентиляционный люк оказался прямо перед Зебом, а Шиноби был со взвинченной чакрой, потому не только сумел поднырнуть под рефлекторный удар Ласета, но и расчетливо применил тайдзюцу, ударом открытой ладонью всего лишь пробив прессы, вынудив отшатнуться на шаг, а не выведя верзилу из строя с отбрасыванием бессознательной тушки на десяток метров. Черный зрачок посередь сплошных лаймовых буркал расширился под взлетевшими дугами толстенных бровей, шлем защитил Эзру от порции амбри, выбитого из легких воздуха. Шиноби помнил то переглядывание Зеба и Канана, помнил то жалкое, но искреннее извинение полосатого исполнителя. Не время и не место пороть горячку, лед обеспечивал хладнокровную рассудительность. «Бежим!» — крикнул Эзра, обернувшись к Канану с Сабиной, махнув им рукой. Обогнув схватившегося за живот Ласата, подросток со всех ног бросился к тропу с Твиликой, легко держась в пятке метров от прытка побежавшего Канана Кайлиба. Зеб не отставал от Сабин, сноровисто бросивший парочку своих бомбочек в развилку коридора, что задержало имперцев, убив нескольких ведроголовых. «Спектр один призраку, мы уходим!» Для Чоппера бросил командир в передатчик и на бегу оглянулся назад, чтобы выстрелить в группу имперцев, возглавляемую по-офицерски стильно бронированным Каллусом. Эзра, подбегая к Гире, точно понял дерганье дула ее пистолета и снял шлем, криво хмыкнув и поблагодарив коротким взглядом глаза в глаза. Непрерывно стреляя, Канан вторым добежал до корабля, но теперь полностью выполнил долг командира, пропустив всех подчиненных внутрь и отдав распоряжение астродроиду за пультом. «Призрак, поднять трап и щиты!» Лязгнул металл, и вздрогнул корабль, пилот запрыгнула за штурвал. Канан зыркнул сделанным безразличием на посвистывающего спасенного и кивнул ухмылявшийся Сабин, тоже успевший к этому моменту снять шлем. Девушка с радостью нажала любимую красную кнопку, что-то в ангаре знатно грохнуло. Все в трюме, как по команде, присели или схватились за поручни, когда звездолет поднялся над палубой и нырнул в космос. «Техничный удар, Эзра», — похвалила Сабин, покосившись на громко сопящего Ласата, пытавшегося не отсвечивать от вины и позора. «Улица хорошо стимулирует тренироваться», — подросток поджал губы, переполненный злыми эмоциями, собственными. «Но не приспосавших же его девушках распускать руки, я схожу в туалет, сэр Безымянный», — угрюмо глянул он на козла. «Мое имя Канан Джарус, можешь сходить». Эзра как-то там, приглашающе повел он рукой, не оставшись в долгу. Канан сумел сдержаться, корабль, святое, Бриджер, буркнул подросток, крепясь. «Этот шлем, собственность Эзры Бриджера», предупредил он, натянуто улыбнувшись новой вещи с полным игнором виновато стоящего Ласата, серьезно впечатленного уклонением и ударом хлюпика. «Подписать», беззлобно ерничая, предложила Сабин, разряжая обстановку. «Ага», пацан не растерялся и подмигнул, без проблем подбрасывая белое ведерко в женские руки. «Лучше так, чем безобразная сцена с кулаками, она точно заступится за членов своей команды». Мог и хотел надрать козлиную задницу, но мужские разговоры ведутся не при девочках, так родной отец Эфраим говорил сыну. «Вау», — выдал Канан, удивленный, что кто-то добровольно согласился на это. «Еху, свой человек», — одобрила Сабин, с предвкушением глядя на белый холст. Конфликтные личности редкостны в тесноте звездолетов. Уединившийся Эзра долго подпирал стену, разбираясь с мыслями и чувствами. Сделав дела, он скорым шагом целенаправленно зашел в коридор жилого отсека, в первую очередь, желая поблагодарить Геру, поскольку не верил, что две сволочи, дующие сейчас пиво в кают-компании, поволоклись бы его спасать без настояния добросердечной Твилики. Эзру никто не окликнул, когда он мимо проходил, и это было уже хорошо. Многие бы на их месте стали учинять разборки всех знаков препинания. Быть может, взрослые ждали от мальчишки слов благодарности, однако спасение Эзры – заслуга Твилики. «Добро пожаловать!» – снова, – сказала Гера, увидев отражение вошедшего. Ей было стыдно смотреть в синие глаза. «Спасибо! Спасибо вам! Я и правда не думал, что вы за мной вернетесь. Хотел сбежать на лотал внутри и ситки или шаттла». Упреждая вопросы, объяснился Шиноби, растроганный искренней радостью Твилики по поводу его возвращения на призрак. «Отвезу тебя домой. Уверена, твои родители очень беспокоятся», — озаботилась молодая женщина лет 25. «Меня нет родителей», — тихо и печально ответил Эзра, так и не сумев перебороть страх, чтобы напроситься к ней в экипаж и сыскать прощение за подлое предательство, не идущее в сравнении с воровством. «Да и у вас есть другие дела», — сказал парень, пропуская в пилотскую кабину Канана и Сабин с Чоппером, слышавших последнюю пару реплик. «Я знаю, куда они везут Вуки», — импульсивно заявил случайный шпион, но на него никто не обернулся, что его мало смутило, совесть не позволяла утаить жизненные данные. Вы слышали о солевых шахтах на Кисселе? Канан и Гера озабоченно переглянулись, а Сабин села в полоборота, пасмурно сообщив: Спайсовых. Рабы там живут несколько месяцев, может, год. Для вуки, рожденных в лесах, это смертный приговор, добавила Гера, внутренне радуясь за соскакивание с щекотливой темы Кидалова. Тогда, полагаю, мы должны спасти их, предложил оптимистичный Эзра, готовый сполна отработать риск своего спасения, раз эти прямоходящие медведи были так важны для призрака. Спокойная совесть – залог душевной гармонии, познанной в чистом мире после смерти воплощения в Юкихаку. Вот тут уж все обернулись и удивленно воззрились на худощавого подростка, как на чудо-юдо какое из неизведанных регионов галактики. «Мы?» – переспросила Сабин. «Ну, а почему нет? Да и задание надо выполнить». Ему не хватило мужества сказать все прямо. К тому же, дома скучно и уныло, а тут милашка и звезды. Слова Галакрона Сатильшан дали первые всходы в миролюбивой почве подростка, во втором своем воплощении вообще никого еще не убившего, но отметелившего многих. Добросердечный Эзра реально мог и хотел помочь Вуке. Хорошие дела приносили удовлетворение от жизни и оправдывали весь тот пот и мучения, что он пролил и пережил на тренировках. Как и Хаку, Эзра хотел ощущать себя полезным. Курс на Киссель, твердо решила Гера, деловито сосредоточившись на приборной панели. Пилот глянула на юного информатора. Шахта К-77. Эзра понятливо внес ясность, улыбаясь Сабин и пялись на очаровательную девушку, затмевающую собой желание по-мужски разобраться с козлиным подлецом. «Это не Киссель», — заявила Сабин, приободрившись. «Так шифруют филиалы в других системах. Шахта К-77 где-то в нашем квадрате У-7, в пределах пары часов гипера, совсем близко», — довольно отметила пилот, чувствуя себя победительницей в споре с трусовато-мнительным Кананом Кайлибом. Судя по принятой сейчас позе и выражению лица, чувствовавшего себя круглым дураком и скотиной, Чоппер, сопоставь траекторию маршрута. Астродроид всем сомневающимся показал свою крутизну и незаменимость, развернув над собой галокарту галактики, увеличил масштаб и сместил фокус на квадрат У7, затем наглядно развернул плоскость в объем точек из миров. В общем, Чоппер выпендрился, положив мясных мешков на их законное место внизу эволюции. Эзре немного полегчало на душе, и он, игнорируя пищание дроида, решил притулиться на свободном кресле, тихо радуясь, что в рубке нет вонючки, с которым совершенно не хотелось объясняться. Сабин через минуту ушла, отчего-то подмигнув Эзре. Тягостное молчание пару раз нарушило покашливание Геры. Затем она мельком обернулась к Канану, но тот словно в рот воды набрал, а ее взгляд поймал Эзра и попросился в прыщ верхней турели, где смог спокойно уединиться и погрустить, пока переливы гиперпространственного тоннеля не смыли все досужие мысли и после звездного перерыва не ввели шиноби в медитативное созерцание, отдалившие страхи. Примерно час перелета в гиперпространстве Эзра потратил на свою очистку от мыслей и чувств, чтобы прагматично разобрать свежайшие воспоминания о продуктивном уроке с Галакроном. Очевидно, что тогда и сейчас ему очень понравилось невероятное знакомство, как сама по себе Сатиль, так и ее советы. Вообще практика работы с силой живо напомнила ему то, как Забу заучил Хаку пользоваться Хьотен, ледяной кекки Гинкэй клана Юки. Само понятие кекки Гинкэй обозначает как некие мистические коды, влияющие на ДНК носителя, которые предоставляют ему дополнительные способности, так и сами образованные ими способности, например, тот же Хьотен. Придание чакре стихийного свойства льда, комбинированного из воды и ветра. Кекки Гинкэй передаются из поколения в поколение внутри клана и проявляются различными способами, зачастую физическими мутациями типа акульих зубов или рисунка глазной радужки. Клановые хидзюцу словно бы записаны некими кодами, надо только при помощи ключа из ручных печатей высвободить их. Так у Хаку спонтанно получилось с кольями, потом было с его ледяными иглами, зеркалами, куполами. Для Хаку эта истина абсолютно проявилась во время насильственного воскрешения во время Четвертой мировой войны Шиноби. И теперь вот для Эзры практическое взаимодействие с силой под руководством гранд-мастера напомнило нащупывание имеющихся в генах возможностей и присущих индивидуальности талантов. Отбросив болезненные думы о призраке и спектрах, смышленый Шиноби в своих мыслях по свежим следам подобрался к архиважному ключу в понимании того, что есть сила. Чакра точно являлась внутренней, личной энергией, образованной в очаге из двух компонент, физической и духовной энергии. Местная сила представляла Сезре внешней энергией, подверженной некоторым изменениям в соответствии с окружающей природой и обществом, что делало ее подобием чакры в масштабах галактики, от этого дух захватывало. По этой логике выходило, что вся галактика являлась живой сущностью с коллективным разумом на манер роя чакра жуков, от этого голова кружилась, осталась малость, в образовавшемся внутри головы винегрете отделить зерна от плевел, не отбросив рога и копыта в ходе желанных приключений. Глава 8. Вызволение Вуки. Не доводя дело до динамика с высокомерным голосом Канана, что разрушил бы всю идиллию уединения, Эзра сам отправился в кают-компанию, едва призрак выскочил перед пыльной Глобулаюн, планеты пустыни в секторе Лотала. «А я как раз подписала твой шлем, Эзра», — расплылась в улыбке довольная Сабин, мастерской техникой граффити поставившая последний штрих на шлеме. «Держи». Какой-то оранжево-огненный символ, напоминающий птицу из лунного месяца, в нем и рядом, забавно безумный лот мышки. Никаких вульгарных надписей. Прикольно. «Спасибо, Сабин», — улыбчивый Эзра принял шлем и без экивоков нахлобучил его, открыв забрало. «У меня тоже есть для тебя подарок», — гордо выпятил он грудь, словно на ней пристегнут знак гранд-адмирала или Маффа. «Правда?» – изумилась девушка, мило заинтересовавшись. «Сущая», – заверил ее хитрый Эзра, радостно улыбаясь красотке во все 32. Наличие Сабин примеряло парня с двумя неприятными типами в помещении, о которых язык так и норовил высказаться нелестно. Не обращая внимания на Ласата, сидевшего на том же диване у стола для игр в дежарик, Эзра стащил ранец и, не чувствуя никакой опасности, вывалил содержимое на стол, одновременно обращаясь к подрывнице. «Выбирай любую, Карабаст. Ты чего творишь, дебил?» Словно ужаленный, Ласат соскочил с места, с ужасом вылупившись на кучу бомб, со звяканьем высыпавшихся из ранца. «А, да-да-да, мои любимые А-20». Сабин ловко выхватила из скромного разнообразия парочку самых крупных, дорогих и мощных термальных детонаторов с радиусом поражения 20 метров и розничной стоимостью в 2000 кредитов за штуку. «Ты просто чудо, Эзра», — осчастливленная девушка на радостях повернула шлем и чмокнула в нос, легко примеряя подростка с дарением двух вместо одной. «Эй, руки прочь от моей собственности», — очухался воришка. «Вы и так прокатили меня с бластерами, мистер. Кредиты давай, мины забирай», — набычился Эзра, бесстрашно защищая свои интересы боевым взводом одной из мин. «Хех, юнец, так и быть, выручу тебя со сбычи мечт», — выдавил кривую улыбку бледный Канан, приученный жизнью к бережному обращению со всем взрывоопасным. «Для своих людей, как сказала Сабин, скидка», — из-под лобья бросил Эзра, без торга хапая три золотые пластинки тысячного номинала и пряча их во внутренний карман жилетки. «Перекупщик на черном рынке примерно столько же предложил бы за ассортимент на столике, но торговаться можно и до 4000 кредитов. Ишь, какой ершистый на нашу голову. Сабин, прибери остальные», — поручил Канан, цепко отобрав себе несколько штучек. «С удовольствием, шеф», — радовалась девушка, как ребенок новым игрушкам. «Ну так что, мы вываливаемся на Ун, пиф-паф-бах и улетаем с Вуки. Таков план», — в шутку и хамовато обратился Эзра к временно признаваемому им шефу, покамест не заслужившему в синих глазах нормального почтения. «Гениально, как ты угадал», — саркастично изобразил удивление босс, «все буквы заглавные». Подавленный Канан еле сдержал выплеск раздражения. Отчуждение и презрение от Гер оказалось неожиданно болезненным для мужчины. Самое поганое, что Канану реально нравилась жизнь на призраке. Последние годы были самыми светлыми у него, после храма джедаев. Совсем здорово стало, когда команда спектров приросла Зебом и Сабин, с которыми партизанить одно удовольствие, хотя и терок вдосталь. Все было здорово, пока не выскочил этот прыщ, мелкий хам и оскорбительное чмо без капельки уважения к старшим товарищам. Загадочный Эзра невероятно нервировал и раздражал Канана, как бельмо на глазу. Та самая нежданная причина, из-за которой Гера задела любовника за живое, ужалив в самое больное место. И возразить ей нечего, и пенять себя. Миссия по спасению как способ оправдаться хотя бы в собственных глазах, он не трус и не ничтожество. Закрыв глаза и помассировав виски, командир справился с собой и посерьезнел. «Я с Сабиной Зебом отвлекаем охрану, а твоей задачей, Эзра, будет вскрытие замков для освобождения Вуки. Справишься?» «Ну еще бы», — хмыкнул хорошившийся подросток, лучась в девичьем обожании. «Все приятнее угрюмости либо, тем паче, ненависти или злобы. Посмотрим. И не забудь сходить в туалет», — приятельски так похлопал по шлему. Эзра мрачно прокис и скрыл рожу забралом. Увлеченная минами Сабин предпочла не заметить, а довольный Зеб хрипло хохотнул. Правда, через миг посуровил и ушел по каким-то своим делам. Когда оправдывавший свое название звездолет-призрак вошел в атмосферу и приблизился к искомой шахте в гористой местности, Эзра с интересом отирался за креслом Сабин, из носовой орудийной кабины умело подавивший средства ПВО. То же самое сделали Канан из верхней и Чоппер с кормы орудиями Фантома. Еще один вираж для повреждения пушек несколькими минутами ранее прибывшего транспортника, из которого как раз только что вывели отощавших дылд, бывших даже повыше Ласата и наверняка пахучее, волосатее точно. Готовясь к высадке, Сабин элегантно покинула кресло и, красуясь перед пускающим слюнки зрителем, изящно спрыгнула в трюм, где достала из расписной кобуры свою пару мандаларских пистолетов, крутым приемчиком раскрутив их в ладонях. Там их всех уже ждал Зеп, и туда же, спустя несколько мгновений, ворвался Канан. Эзра несколько удивился, когда вместо человека ему дал напутствие Ласат. «Постарайся не погибнуть», своим хрипло-рыкающим голосом вдруг изрек Ласат, обращаясь к юнцу в разрисованном шлеме. «Не хочу тащить твою задницу», зубоскаля приободрил Зеп. Аврелиос вроде бы примирился с подставой, сочтя себя простым исполнителем и переложив всю вину на Канана, в итоге исправившего свой просчет и выручившего. Подросток поддался на провокацию, накручивая себя перед перестрелкой и смертоносным хаосом на посадочной площадке, которую успел рассмотреть сквозь плотные пылевые облака. «Кремируй!» «Что?» Задиристый оскал слетел с морды лица Зеба, пытавшегося подбодрить салагу перед смертельным боем, но в итоге вышло через дышло. «Если я умру, кремируйте останки», с той же убийственной серьезностью процедил Эзра. Пуще смерти он боялся повторения противоестественного оживления, кровь из носу следовало подстраховаться. «Но я собираюсь жить, так что губу не раскатывай на мою задницу». Опешивший Зеп не успел ответить вразумительно. Трап-люк откинулся за стеной из обычных ящиков. Прижавшиеся к стенкам Канан и Сабин одновременно метнули по краям термальный детонатор и дымовую шашку, заставив скучиться группки клонов штурмовиков и выгодав момент для высадки вне шквального обстрела. Напряженный командир кивнул Эзре, шмыгнувшему к ящику рядом с ним, и ключник юркнул дальше в дымовое облако имперского судна. Оказавшись в быстро истончающейся завесе, напряженный шиноби сложил серию ручных печатей и преодолел сухость пустынной ун, присовокупив ниндзюцу тумана для лучшего сокрытия и противостояния пыльным ветрам. Пока велась перестрелка, примерно два десятка волосатых вуки сбились в кучу, по медвежьи ревя что-то определенно разумное и смутно угадывающееся бриджером. «Эй, тише, я пришел помочь», вплотную подобравшийся к ним Эзра показал пустую левую руку и правую с дроидовским мультитулом, да свое приветливое лицо в открытом забрали шлема. «Бегите в трюм через завесу», повел он рукой, на всякий случай помогая себе жестом. Сосредотачивая внимание на наручниках, воришка принялся расторопно снимать оковы. Эзра и предположить не мог, что освобожденные медведи ослушаются и вместо укрытия в завесе с перебежкой на корабль бросятся под бластерные выстрелы, с тыла напав на еще сопротивляющихся клонов штурмовиков. Несколько раненых взвыли и покатились от боли, хваленая шкура вуки выдержала прямые попадания плазменных зарядов. Но не успел Эзра пройти с геройской походкой на виду у Сабин, как из каньона за посадочной площадкой взлетел крейсер типа «Газанти» и три его «Иситки», четвертая и пятая загудели с противоположной стороны. Истребители сконцентрировали огонь на щитах «Призрака», а крейсер «Ведровос» нацелился пушками на опрометчиво скучившихся победителей. Клацнув зубами и щелкнув затвором шлема, ожидавший засаду и смекалистый шиноби, моментально вычислив траекторию и с отчаянной смелостью выстояв перед красными росчерками, воспользовался взрывом в двух шагах перед собой, чтобы применить ниндзюцу, высвободив чакру ветра резким порывом, раскидавшим всех вуки вокруг него и отклонившим бетонную шрапнель от самого Эзры, все равно отброшенного ударной взрывной волной от выстрела корабельных орудий. Присвоенный и расписанный имперский шлем защитил подростка от ослепления, иссечения и оглушения, так что Эзра, не тратя зря сил на бесполезное сотрясание воздуха призывами бежать к укрытиям, метнулся в свой туман, кувыркнувшись через ящики. Однако он не смог ничего предпринять против сдувания завесы при рокировке звездолетов. Более мелкий и плохо защищенный призрак стремительно уступил место тупорылому имперцу и занял боем истребители, Теперь уже в количестве четырех, астродроид Чоппер с кормы сумел сбить одну эситку. Опасаясь ответственности за ценное содержимое ящиков, транспортный крейсер прекратил залпы из своих мощных пушек. Пока имперцы высаживались и занимали чужие рубежи, бывшие пленники и их освободители сменили позиции. Спектры кучковались, и лишь Зепс с Сабин отстреливались, не давая штурмовикам свободно передвигаться. «Не могу удерживать позицию», — раздался в наушниках Эзры голос Геры. «Лети, уводи истребители и дай себе место для маневра», — протараторил командирский голос Канана, пользующегося ручным коммуникатором имперского образца. Командир экстренно соображал план выхода из паршивой ситуации, случившейся вот уже в третий раз за день, не считая утра. «Вас не оставлю», — клятвенно пообещала пилот-призрака под взрыв еще одной эситки. «Нет, не оставишь. Используем подбор 22. «Серьезно, есть идея получше? Прыгнуть в пропасть и не париться?» — черно пошутил Зеп. «Ладно, я скоро, будьте готовы», — вещал динамик достаточно громко для крупных кошачьих ушей Лассета. А вот молодежь не пренебрегала шлемами. «Подбор 22, может, посвятишь в тайну?» — обратился Эзра к авантюристу, которого счел привыкшим импровизировать вместо планирования. «Парень, сейчас все узнают тайну», — сердито ответил Канан, решительно вставая и удивительно легко уклоняясь от красных росчерков, словно заранее зная. Бывший падаван сознательно нарушал послание Оби-Вана Кеноби, говорившего избегать обнаружения, вообще много чего говорившего такого, от чего Кайлиб Гьюм отступил. Показушник, по мнению Эзры, вдруг всем явил свою истинную натуру, спустя долгие годы наконец-то активировав джедайский световой меч и вступив с ним в бой, перед тянущими время группами на посадочной площадке, пока в стенах шахтных сооружений собирались ее охранники, чтобы зажать в клещи. Маневр удался, весь огонь сосредоточился на джедае. «Все, бегом в контейнер», — прохрипел Зеп на бейсике, который вуки отлично понимали, но выражаться на нем не могли из-за особенностей строения речевого аппарата. Эзра сжал кулаки, игранув желваками на тупость командира, не удосужившегося объяснить все заранее всем участникам спасательной операции. Внимательный шиноби в неразберихе боя заметил, как присутствовавший среди взрослых ребенок вуки единственный из всех последовал совету освободителя и бросился в бок, как перед ним это сделал Эзра, но потом малец вместо заворота побежал дальше, разъединившись с остальными. Совесть не позволила человеческому подростку оставить отрока вуки без помощи, как недавно с ним самим поступил Вонючка. Поддерживая раненых, обороняющиеся направились к стандартному контейнеру с примитивными запорами, так что шиноби метнулся в обход за поддавшимся панике ребенком. «Парень, стой!» — проорал дебил в полосочку, привлекая к убегавшему Эзре ненужное внимание. «Карабаст, клянусь, если он опять отстанет, я не виноват». Верно оценив расклад, Эзра придержал свою сверхскорость, побежав напрямую к выносной технологической конструкции конвейерной ленты для загрузки космических грузовиков насыпным методом. Туда один из клонов штурмовиков загнал перепуганного ребенка, не понимающего бейсик с призывами остановиться. «Эй!» Через открытое забрало окликнул подросток ведроголового на середине линии, пока медвежонок не добежал до конца и не сверзился по собственной глупости, на личном опыте знакомой самому Эзре. Молодой клон-штурмовик развернулся и признал преследователя достаточно взрослым и опасным для убийства. Дождавшись мига выстрела, шиноби мощно прыгнул, на долю мгновения разминувшись с красным росчерком плазмы, перелетая над чуть растерявшимся клоном-штурмовиком, впервые видящим человеческий прыжок на полста метров и поплатившимся за это. Прямо в полете Эзра дважды натянул свою рогатку, безошибочно попав по имперцу, задергавшемуся от разрядов, и между выстрелами пыхнул ниндзюцу воздушной пули, выбив табельную Е-11, приземлившись с перекатом. ПФ. Эзре еще не приходилось убивать, и он не намеревался открывать счет. Ниндзюцу воздушного потока сдуло неприятеля, прицельно пихнув боком о стойку перил, тренированный штурмовик зацепился предсказуемо и надежно. «Тише, тише, успокойся, все хорошо», — миролюбиво протянул руки приветливо улыбавшийся Эзра, присев на корточки и пытаясь голосом унять панику мальчишки Вуки. «Иди ко мне, малыш, теперь ты под защитой». Загнанно дышащий Вуки жалобно провыл что-то. Эзра в полуприсяде сам добрался к медленно шагавшему назад медвежонку, догадываясь, что за спиной бежит новый враг. «Все кончено, джедай», — восторжествовал добежавший агент Каллу с собственной персоной. Он целился в лотальца из мощного и скорострельного бластера. Эзра рукой загородил Вуки, хмурясь в поиске приемлемого разруливания дилеммы. Он не хотел причинять вред Калусу, как и тот еще не сделал ни одного выстрела по двум малолетним беглецам. Мастер и ученик. Очень редкая находка в наши дни. Остановившись в паре десятков шагов, агент тянул время, благоразумно ожидая вызванное им подкрепление. «Не знаю, что за бредни, Бидон. Я одиночка», — предъявил Эзра правду, по дерганию глаз напряженного Калуса предположив, что забравший контейнер призрак заложил вираж, направляясь забирать оставшихся. «Пока нет», — раздался выкрик Канана, со световым мечом пафосно стоящего наверху аккуратно подлетевшего призрака. Умный агент ощерился, понимая свое невыгодное положение и вынужденно начав стрелять, чтобы заиметь себе оправдание. Джедай ожидаемо уклонился от двух выстрелов, третий отбил по конвейеру, а четвертый отразил обратно в стреляющего, нагрудная броня которого сдюжила удар, но сила взрыва отбросила Калуса на перила. Тренированный агент предпочел смерти выпустить пистолет и схватиться за поручень. «Прыгайте!» — призвал Канан, когда корпус звездолета поднырнул под пролет моста. Схватив волосатика под мышки, Эзра смело и мощно оттолкнулся, сиганув на корабль. Сатиль советовала не думать, а делать. Вот Шиноби в экстренной ситуации так и поступил, сумев при помощи силы слегка подправить полет в условиях планетарной гравитации. Скорее, туда, отключив световой меч, джедай указал на люк внутрь, располагавшийся близ дока с челноком. Если бы не голод и жажда, спасенный малец Вуки обделался бы от испуга. Эзра потащил его за руку, крепко держа и заражая своей уверенностью и спокойствием. Мальцу хватило соображения побыстрее залезть внутрь звездолета, командир последним, задраил люк. Гера только и ждала сигнала восстановления герметичности на пилотском пульте, чтобы устремиться прочь и в густых облаках сбросить хвост. Эзра вместе с малолетним ребенком Вуки спустился вниз на репульсорной платформе. Удостоившись от прибывшего следом Канана лишь одобрительного похлопывания по плечу, Бриджер остался стоять на парящей платформе и взирать на грузовой отсек, где толпились Вуки и радостный отец обнимался с заплакавшим на радостях сынишкой. Сабин уже накладывала повязки с бактой на ожоги раненых, Зеп высился охранником. Эзра давил полуулыбку и грустил, совсем недолго пытаясь вслушиваться в попытки Канана применить джедайский приемчик для понимания чужой речи, чтобы определиться с маршрутом доставки, хотя та же Сабин вроде бы сносно понимала все эти медвежьи мычания. «Ну так что, мыться и за стол?» — громко спросил оптимистично улыбнувшийся Эзра, понятным жестом погладив свой пустой живот. «Чур я первый!» Вуки одобрительно взревели, Сабин показала большой палец, а Канан прокис, прекрасно понимая, что эта орава в один присест сожрет все призрачные припасы. Кто бы сомневался, лот-крысеныш, выдал Ласат, вроде как улыбчиво явивший впечатляющие клыки. «Эй, Канан, какой-то ты расхлябанный джедай, этот оранжевый прыщ командует тут вместо тебя. Кто предложил, тот и готовит. Эзра, слышишь, на всех, есть инспектировать камбус», — откликнулся Эзра, не преминув воспользовался легальным поводом сунуть свой любопытный нос во все шкафчики и ящички на корабельной кухне. Что за несносный мальчишка? Все слышавшая Гера улыбалась в своем кресле, пилотируя призрак на расчетную траекторию прыжка до Лотала. В столице у нее уже был на примете кораблик для фрахта, осталось связаться и договориться, с чем она вполне справилась сразу по выходу в гиперпространство, после чего включила автопилот.